Ну ладно, лошадь-то мы на привале зажарим, а вот в кого статуи запульнуть, понял. А как насчет рыбалки? Вообще-то я не умею, но можно попробовать. Дело кончилось тем, что мы нашли в порту знакомого капитана, того самого, который, еще будучи пиратом, на нас нападал, и отправились в море. Не знаю, как там насчет везения новичкам, но меня это явно не касалось, то ли не сезон, а мои спутники решили мне не говорить, то ли место не то, угу, в открытом-то море, то ли наживка. Я под конец всерьез собирался использовать в качестве наживки этого старого корсара, неустанно комментирующего мои предстоящие успехи на почве завоевания мира. Короче, рыбкой мы не обзавелись, но вполне неплохо отдохнули и проветрились, что, собственно, и требовалось. Шрам с Селзером, так звали нашего капитана, вовсю обсуждали перспективы покорения архипелагов. На мой взгляд, они все усложняли, при должном освоении науки черного грома. Я все-таки периодически об этом вспоминал и приводил его заметки в относительный порядок. Организовать хорошую грозу в архипелаге нетрудно. Ну, скажем так, осуществимо. Что случится с деревянным флотом во время хорошей грозы вблизи рифов, представить тоже несложно. Ну а поскольку меня не сдерживает ни излишняя гуманность, ни нормы морского права, тут, как и у нас, за пиратство полагалось одно наказание – петля, зачистка архипелагов – это всего лишь вопрос времени. Другой вопрос – надо ли мне это? С одной стороны, контроль над архипелагами – это водная безопасность Синдарии, облегчение торговли и пополнение моих сил за счет новых жертв из числа пленных. С другой стороны, пираты – это, во-первых, оборот контрабандных товаров. Я собирался организовать утечку большой партии зачарованного оружия, когда мои отряды будут должным образом укомплектованы, чтобы на складе не пылилось. Во-вторых, бесперебойный поставщик рабов. Я очень внимательно рассматривал этот источник жертв, зачем мучиться похищать кого-то, нарываясь на неприятности и готовые заготовки мести, когда любое количество живого товара можно совершенно легально купить. Просто ходишь по рынку и выбираешь. Девушка, похищенная из родной деревни? Нет, спасибо, сами разбирайтесь. Громила молотобоец с темным прошлым, пойдет, грузи к остальным. Почем племенные девственницы, за дюжину, чего так дешево? Сезонная распродажа, хлеб у них в пустыне не уродился, есть у них тут на юге такая страна, Сатразия, занимает огромную территорию, вот только большая часть этой территории, пустыня, остальное, что-то типа саванны, дожди у них там идут редко, а вот народу рождается много. Как решать проблему с недоеданием и лишними ртами, тамошние правители придумали давно. Лишние рты – на экспорт. Лишние рты шли на это дело добровольно из песни, чаще всего это означало куда более пристойную жизнь, чем они могли получить в пустынных деревеньках, а то и избавление от куда более печальной участи стать главным блюдом торжественного обеда по поводу провала охоты. Каннибализм был вторым способом избавиться от лишних ртов и набить свой желудок. Особенно высоко ценились сатразийские наемники, охота в пустыне, то еще удовольствие, так что выносливости им было не занимать, и метательным оружием они владели превосходно, и девушки, знойные южные красотки ценились всегда и везде, а надоест или состарится, в прислуге. Пираты контролировали Кразакский пролив, удобный путь из океана в Синдарский залив. Окопавшись на Кразакском архипелаге, который формально относится к внутренним водам соседней Халгарии, они могли полностью перерезать водный товарный поток. Война с ними означала фактическую войну с Халгарией, в которой пираты чувствовали себя как дома, а учитывая потирающих руки соседей с востока, такой расклад пока был неприемлемым. Война на два фронта редко оканчивается успехом. Можно было бы ограничиться одним Синдарским архипелагом, он и ближе, и для обеспечения безопасности достаточно, и соседи только спасибо скажут, меньше конкуренции. К тому же я подумывал, а не организовать ли мне свою главную базу, эдакую черную башню, именно на островах. Затею с черной башней я уже не раз обдумывал, и откладывал до лучших времен. Классической черной башни, места жительства владыки, дислокации войск, производство оружия и прочее, мне не требовалось. Со всеми этими вопросами я уже неплохо разобрался, не забывая при этом очередное, шестое, правило темного властелина. Никогда не класть все яйца в одну корзину. Лично для меня назначение черной башни сводилось к одной функции – проведению при необходимости по-настоящему серьезных магических ритуалов, тех, для которых нужны большие подземелья, много крови и огромное количество магической энергии. Такие мероприятия пока что в любом случае мне не светит, уровень не тот, но и башня не по щелчку пальца строится. Принципиально я откладывал этот вопрос до того момента, пока не разберусь с монархией в Синдарии. Выборы благополучно остались позади, и можно было приступать. Первоначально я планировал переоборудовать для собственных нужд какой-нибудь замок или крепость подальше от населенных мест, желательно вообще тюрьму, если таковая найдется. Остров в этом плане обладал рядом преимуществ, куда проще отделиться от мира и лишних глаз, проще контролировать нежданных гостей, и вообще проще затеряться, в случае чего. С другой стороны, опыт моих предыдущих коллег показывал, что все эти плюсы достаточно условны. Охотники за моей головой вовсе не обязательно должны быть профессионалами, скорее, наоборот, так эпичнее. Бе-е-е, гадость-то какая. Это я вам как темный властелин говорю. Более того, совершенно очевидно, что им будет фантастически вести. Они будут слету находить невозможные лазейки и легко проникнут в самое сердце моей империи. Звучит-то как, несмотря на любые навороченные системы охраны. Обидно даже. Тогда зачем мучиться? По большому счету, я был уверен. Пока я не начну операции судного дня, мне ничто не угрожает, особенно пока я занимаюсь праведными делами. Голос уважает каноны, я уже успел в этом убедиться. До сих пор мне неплохо удавалось лавировать между канонами, и ничего особенно плохого не наворотить, и силы неплохо собрать. Можно ли считать строительство Черной башни за стартовую точку какого-нибудь квеста? Вряд ли. Но кто сказал, что и в этом вопросе голос будет следовать канону? У него свои мотивы. Пожалуй, не стоит заморачиваться с островом, как-нибудь потом. Я, конечно, люблю море, прибои и запах волн, но подготовить уже имеющийся замок, любой, под мои нужды намного практичнее, чем с нуля организовывать постройку оного на островах. Попробуйте-ка поперевозить строительный камень на легких деревянных кораблях. Надолго процесс затянется. Как ни странно, все эти мысли о пиратах, рабах и черной башне помогли мне успокоиться и привели во вполне благостное расположение духа. Логично, какие еще мысли могут порадовать владыку? Так что, зашвырнув куда подальше так и не пригодившуюся удочку, я приказал поворачивать к берегу. Пора было заняться присмотром жилплощади для бездомного властелина. 38. Итак, мне требовалась небольшая крепость с возможностями перестройки, желательно в труднодоступном месте, но при этом имеющая приличную связь типа дорога с остальным миром. Остальные типы связи, напротив, противопоказаны. Оптимальный вариант – гора. В ней и подземелий нарыть можно, и втихаря легко не подберешься. Консультацию по имеющимся в наличии крепостям мне могли предоставить прямо в замке. Где ж еще? Специалиста по интересующему меня вопросу пришлось как следует поискать, хотя присказка «королевское повеление» делала всех сразу послушными и старательными. Наконец передо мной развернули большую карту королевства, на которой были изображены все замки и крепости. Поскольку интересовала меня в первую очередь горная цитадель, я сосредоточил свое внимание на севере Ладорской области. Там искомого добра в принципе хватало. Горная цепь в этой части материка была не особенно высокой, и перевалов через нее было много. А для защиты перевалов всегда строили те или иные крепости. Уточнив у работника архива параметры нескольких приглянувшихся мне крепостей, я остановил свой выбор на одной из них. Крепость Маравал была построена примерно 200 лет назад на тогдашней границе Синдарии. Через 70 лет граница государства существенно отодвинулась благодаря завоеваниям Синдара Великого, и приграничная крепость осталась не у дел. Кто-то там, конечно, жил, но население крепости и расположенного в долине городка было мизерным. Торговые маршруты протекали далеко, за попытки заниматься сельским хозяйством следовало давать орден, чаще всего посмертно. Разработанных шахт в округе нет, производств нет, зато всевозможных хищников – пруд пруди. Одним словом, то, что надо, чтобы достойно встретить старость темному владыке. Теперь мне требовался толковый архитектор. Я не настолько смыслил в архитектуре, чтобы командовать строителями. Архитектора тоже нашли без проволочек. Малость чокнутый на подземельях мастер Хронг, малость чокнутый, обязательное условие, подошел нам как нельзя более кстати. Собрав все необходимые вещи, мы двинулись в путь. Компания подобралась довольно большая. Салком останется в замке за старшего и будет руководить процессом перестройки, он один кроме меня примерно знал, какого типа помещения нам потребуются, Айрин, за ним, на радость Салкому, прочно закрепилась роль помощника последнего, мастер Хронг, Шрам и одна из охранных бригад. С собой мы везли достаточно, чтобы ребята смогли нормально окопаться на новом месте. Добирались до места долго, дороги совсем развезло, и грязи в иных местах было по колено. Я не раз проклял этот путь, и единственное, на что надеялся, так это на то, что мои спасители мира пройдут этот путь в таких же условиях. Хотя им небось дороги будут устилать лепестки роз. Многодневное буксование в холодной грязи не способствует улучшению настроения. Когда мы наконец добрались до места, нашим взором открылась довольно симпатичная картина. Небольшая горная долина, в которой потиху жила крохотная деревенька. Через деревеньку вела дорога, затем уходившая круто в гору. Где-то там, на повороте, вдали виднелась крепость, не очень большая, но расположенная, без сомнения, удачно. Она нависала над дорогой так, что даже небольшой гарнизон смог бы удержать перевал, имея в своем распоряжении только булыжники. А уж булыжников тут хватало. Более того, создавалось впечатление, что булыжники – это основной вид выращиваемых сельскохозяйственных культур на немногочисленных местных полях. Мы спустились в долину и быстро нашли старосту. Собственно, его и искать-то не пришлось. Завидев нашу процессию издали, деревенские жители сами высыпали навстречу. Я показал старости королевскую грамоту и уточнил у него, сколько людей проживает в деревне и замке. Оказалось, всего ничего. Несколько десятков человек в деревне и 8 в замке. Замком владел барон Кранкрин Проницательный. Хмыкнув про себя, я попытался вообразить, за что его так окрестили. До сих пор истории с прозвищами поражали меня до глубины души. Оказалось довольно просто, все свое время барон проводил на смотровой башне крепости, высматривая возможных врагов. То, что крепость уже 130 лет не является приграничной и находится в глубине территории, его мало заботило. Не волновал его и другой вопрос, а чем он, собственно говоря, помешает неведомым захватчикам, если у него в распоряжении есть он сам, жена, 5 детей разного возраста и пожилой слуга. Короче, очень проницательная личность. Наше прибытие барон все-таки разглядел, не зря же он проницательный, в самом-то деле. Он был изрядно озадачен. Нападение на твердыню с тыла он никак не ожидал. То, что наш отряд был воспринят именно как вражеский, стало понятно, когда на половине подъема в гору ворота крепости закрылись и кто-то сверху надтреснуто пропищал: «Остановитесь и бросайте оружие! Кто вы такие и как посмели явиться на исконную территорию Великой Синдарии?» Пафоса в речи было очень много. Сама речь явно длилась бы дольше, вот только неведомый оратор закашлялся, воздух на перевале был холодный, а глотка у неведомого крикуна явно слабая. «Я посланник короля Калзона Великого. Я прибыл сюда из Синдара, на тот случай, если барон так и не сообразит уточнить направление сторон света, с посланием от короля, дабы засвидетельствовать свое почтение отважному барону Кранкрину Проницательному. Глаза б мои на тебя не смотрели». Последние слова я произнес уже нормальным голосом, чтобы расслышать меня могли только мои спутники. Шрам, который от всего этого представления был в легком ступоре, тихо шепнул мне на ухо: «Босс, может, его просто того», характерный кивок в сторону пропасти. «Зачем заморачиваться со всей этой кутерьмой? Уже сегодня приступим к делу, а то пока до этого проницательного дойдет, чего мы от него хотим, мы тут состариться успеем. Он же небось даже не в курсе, что король теперь Калзан, а не Рамзон». Словно в подтверждение его слов, с башни послышался новый крик. «Королем Синдарии является Рамзон Великий, да осветит солнце его путь. Как смеешь ты молвить что-либо еще, прорицатель хренов?» Шепнул я Шраму и снова заорал: «Твои пожелания светлого пути немного запоздали, уважаемый. Король Рамзон Великий оставил этот мир. Его брат занял королевский престол согласно закону в присутствии всех герцогов страны почти 4 месяца назад». Долгое время с башни не доносилось никакого ответа. Я уже было решил поорать еще, но в этот момент ворота крепости с жалобным скрипом чуть-чуть приоткрылись, и оттуда показался закованный в броню человек. Вообще броня была явно предназначена для кавалериста. Пехотинцу в такой тяжеловато. Особенно такому пехотинцу. Похоже, нас вышел встречать сам барон. Честь-то какая, чтоб меня веником прихлопнуло. Король Рамзон умер, эти скорбные вести не дошли до нас. Есть ли у тебя что-нибудь в подтверждении твоих слов? Человеку чести нет надобности подтверждать свои слова, но весть о смене государя требует соответствующего обращения. Вот послание от государя Калзона. Как видите, Оно скреплено королевской печатью. Меня одолели некоторые сомнения. Погодите секундочку, а вы видели хоть раз королевскую печать, чтобы сравнить? Нет, к сожалению, я не имел чести получать послание от государя, но я верю вам. Проходите под своды моего замка, благородные гости. И барон со скрипом попытался поклониться в своих латах. Вышло это у него с трудом, но я не придирался. Внутренняя часть крепости мне также пришлась по душе. Просто удобно, чрезвычайно надежно. Тесновато, но ничего, кавалерийскую дивизию я тут для охраны размещать и не собирался. Нас пригласили к столу, а пока пожилой дворецкий пытался растянуть скудные продукты баронской трапезы на такую ораву, я решил сразу перейти к делу. Барон, насколько его величеству известно, вы испытываете некоторые материальные трудности. К сожалению, это так. Когда-то мой род был весьма состоятельным, но, с тех пор как изменились главные торговые маршруты и купцы перестали пользоваться этой дорогой, главный источник наших богатств иссяк. К сожалению, ценных металлов в этих горах нет, а для добычи камня слишком мало людей, и слишком далеко его пришлось бы везти. Камень можно найти и поближе. Поля долины с трудом дают хлеб ее немногим обитателям, и на большее нам рассчитывать не приходится. Барон произнес свою речь с выражением идущего на эшафот аристократа. В каком-то смысле так оно и было. Возможно, эту ситуацию можно изменить. Королю известно о верности вашего рода и его многочисленных достоинствах. Барон буквально расцвел от этой похвалы. В королевстве достаточно мест, в которых верный и преданный вассал смог бы приносить пользу короне и прославлять свой род, а не прозябать в безделии. Тут барон опять сник. Король знает, сколь дорога для вас эта земля, но все же просит вас ознакомиться с его предложением. Король официально выкупает у вас эту долину и замок. Вы сохраняете ваше звание и все привилегии и выбираете то место в государстве, в котором предпочтете проживать в дальнейшем. Король берет на себя обязательство урегулирования отношений с другими вассалами, если выбранная вами земля находится в чьей-либо собственности. Вы вправе купить приглянувшийся надел, который впоследствии будет закреплен за вашим родом. Таким образом, вы не потеряете ни земель, ни титула и получите возможность вписать свое имя в историю государства наравне с вашими предками. Какое необычное предложение! Мне не доводилось слышать о чем-либо подобном. Барон в задумчивости уставился на пергамент. Пожалуй, думаю, вы согласитесь, что это предложение наиболее полно защищает ваши интересы и как дворянина, и как вассала, и просто как подданного его величества. Ведь король обязан заботиться о своих подданных. Насколько я знаю, у вас три дочери. Барон утвердительно кивнул. Получив деньги за эту землю, вы обеспечите им хорошие приданые, а их бракосочетание позволит вам надежно закрепиться на новых землях. От себя добавлю, король будет очень рад, если вы выберете для проживания земли в восточной части Гарвонской области. Как вы знаете, там неспокойно, и король хотел бы видеть там надежного человека. Барон вновь приосанился. Если вы последуете моему совету и выберете в качестве места проживания именно Гарвонскую область, я позволю себе написать от своего имени послание герцогу Дардию Великолепному. Мы с ним находимся в весьма дружеских отношениях, в котором опишу ситуацию и попрошу оказать всяческое содействие. Если же вы выберете более спокойное место, тут барон сверкнул глазами, то вам предстоит сначала направиться в столицу в гости к его величеству, дабы решить этот вопрос. Я принимаю предложение его величества и направлюсь прямиком в Гарвон. Если королю нужен мой меч на гарвонской границе, то так тому и быть. Я не подведу его величество и не опозорю свой род. Замечательно. Король будет очень рад, что не ошибся в вас. Изучите, пожалуйста, эти бумаги. Если у вас есть вопросы, задавайте. Предложение его величества можно назвать более чем щедрым. Эти земли не стоят таких денег. Хотя это и земля моих предков, я в состоянии здраво оценить ее стоимость. Она стоит в лучшем случае половину этой суммы. А реально, четверть. Как я уже говорил, его величество заботится о своих подданных, а также понимает, что обустройство на новой территории потребует дополнительных затрат. Думаю, эта сумма вполне их компенсирует. Более чем. Барон поставил свои подписи на двух комплектах документов и забрал свой пергамент. Могу ли я как-то выразить свою признательность его величеству за столь щедрое предложение? Его величество будет очень рад, если вы отправитесь в Гарвон как можно скорее. Я отправлюсь незамедлительно. Барон решительно кивнул и встал из-за стола. Прошу меня извинить, господа, мне следует подготовиться к отъезду. Разумеется, барон, мои люди помогут вам с транспортом до Ладара, а также обеспечат должной охраной, все-таки сумму вы везете с собой немалую. Благодарю вас, господин. Барон с поклоном удалился. Босс, зачем вам был нужен этот балаган? Мы могли спокойно от них всех избавиться за полчаса. Да за такие деньги можно выиграть среднюю войну. Успокойся, Шрам, не будь жадиной. К чему нам потом проволочки? Теперь эта земля официально наша, на нее нет никаких наследников, дальних родственников и прочее. К тому же мы сделали очень доброе дело, тебе так не кажется? Судя по поднятой брови моего собеседника, он пытался понять, куда это доброе дело следует вставить и что оно там будет делать в гордом одиночестве, по уши в. Пока я соблюдаю равновесие, меня очень трудно будет зацепить. Я просто чувствую это, поверь, я здорово облегчаю себе жизнь в будущем. Ну а этот петушок может действительно пригодиться Дардию. Когда мы делили его область на сегменты для защиты, то там образовалось несколько неприятных белых пятен. Этот барон вполне в состоянии одно из них закрыть, пусть даже на время и своим трупом. А что касается денег, они ведь вернутся в казну с той же скоростью, что и ушли. Кто еще станет покупать эту землю и пытаться привести ее в порядок? Глядишь, еще и прибыль принесет. Так что не переживай. А что делать с этой деревушкой? Под снос? Какой нафиг снос? Людей отправим вслед за бароном. Опять-таки за деньги. Всех вместе и отправим. В деревне будут жить строители, рабочие и прочий народ. Тут же работы предстоит немерено. Притом не только в замке. Вот ты скажи, эту долину можно превратить в надежный укрепрайон? Элементарно. Две хорошие заставы на входе-выходе, и дело с концом. Ну плюс проверить, можно ли перебраться через эти горы так. Вот этим ты и займешься. Теперь эти земли официально принадлежат графу Салкому Могущественному, а ты его главный помощник. Я отправлюсь завтра в Ладар, организую транспорт и доставку инструментов, продовольствия и прочей дребедени. Можно было бы поручить это кому-то еще, но я предпочту, чтобы в долину имели доступ только посвященные. Это будет касаться даже извозчиков и торговцев. Лишние глаза нам тут ни к чему. Они все равно пролезут, но отсеять их будет проще. Пока мы ничего особого не предпринимаем. Ты принимаешь грузы, отправляешь в дальний путь барона, машешь ему на прощание платочком и вытираешь скупую мужскую слезу. Затем вы с мастером Хронгом и Салкомом спокойно составляете проект работ. Салком отвечает за внутренние части святилища, хранилища и прочее, что связано с колдовством. Твоя часть, безопасность, функциональность и все в таком духе. Времени на проектировку у вас выше крыши. Рабочие прибудут из Синдара. Путь не близкий, но я предпочту, чтобы они были не местными. Оттуда же я пришлю еще ребят в гарнизон, возьму у мастера Тобиаса кузнецов, да и других мастеров. Всех подберу сам, и все будут посвященными, так что никаких проблем со шпионами и прочее. Изучите долину, все возможные и невозможные входы и лазы, пещеры, норы, подземные реки. Одним словом, все. Я долгое время буду занят в Гарвоне и по ту сторону границы, так что время у вас есть. Когда я вернусь, у вас уже должны быть готовы все планы, в том числе и по закрытию долины. Я накрою ее магическим куполом, который поможет легко отследить наличие непосвященных, если таковые сунутся. Детали и размещение сканеров проработаем, когда вы составите подробную карту. Ну что, вроде все обговорили. Амулет для срочной связи есть у тебя и Салкома. Если что, кричите «караул». Рабочие прибудут из столицы, зачем такие сложности? И рабочие, и рабы. Нам предстоит много горных работ, пары дюжин шахтеров тут не отделаешься. Проще будет отправить всех одним большим караваном, чем набирать по частям из разных мест. Меньше головной боли и беспокойств по поводу транспортировки. Хорошо, босс, не сомневайтесь, все сделаем в лучшем виде. Вот и ладненько, тогда осматривайтесь, а я пойду готовить точку для телепорта. 39. Организация снабжения в Ладаре и Синдаре прошла легко и просто. Когда все городские чиновники послушно заглядывают в рот и трепетно ждут твоих указаний, а потом стремглав бегут их исполнять, чувствуешь, что жизнь прожита не зря. Договориться о поставках продовольствия и строительных материалов тоже было сущим пустяком, называешь цену в два раза больше обыкновенной, и торговцы готовы не только служить верой и правдой, хранить секреты и не заниматься халтурой на стороне, но и в кровавых оргиях принимать участие. Золото вообще сильная штука, а уж золото и знак. Большой караван отправился из Синдара в свой далекий путь. Если понадобится организовать еще, мастер Андреас знает, что нужно сделать. Теперь наконец-то пришла пора разобраться с восточными соседями. Для начала я отправился в гости к герцогу Дардию, узнать, как у него дела с двойным агентом, да и вообще какие новости. Новостей особых не было. Наша совместная зачистка приграничных лесов дала хорошие результаты. Было разгромлено 5 отрядов противника и не произошло ни одного нападения. Герцог предполагал, что таким образом мы вырезали основной разбойничий контингент. Старые засвеченные агенты Дардия продолжали говорить, что все хорошо и никаких угроз нет, новых сведений от недавно запущенных новых шпионов пока не пришло и еще долго не предвидится, разве что самые основные, а двойной агент гонит за кордон тщательно подготовленную Дезу. Впрочем, даже Дезой это назвать нельзя, ведь информация о том, что Дардий находится в большом фаворе, типа помирились с Калзоном, что он получил довольно большое количество хорошо обученных войск и что что-то там полезное подкинул Монопах Черный Гром, является чистой правдой. Чистая правда в нужный момент – страшное оружие, наравне с недавно упоминаемым золотом. Информация о подарке Черного Грома, разумеется, не разглашается, но, думаю, наш сообразительный противник сопоставит свои возросшие потери с этим фактом. Возникает вопрос, меняет ли это планы врага? Вопрос интересный. Ведь он напрямую упирается в другой вопрос, кто принимает конечное решение. Казалось бы, ответ на него очевиден. Конечное решение принимает король, но речь идет о военном блоке из 3 стран, следовательно, короля тоже 3. В то, что сразу в 3 странах есть разумные, рационально мыслящие, хладнокровные, умеющие рассчитывать последствия собственных решений больше, чем на пару шагов вперед короли, я не верю в принципе. Куда более вероятно, что такой король один, и он просто подмял под себя 2 других. Зачем? Ответ вполне можно взять из карты. Все 3 страны достаточно малы сами по себе, а соседи у них более крупные. Война таких стран между собой непременно притянет более крупного соседа полакомиться и теми и другими. У блока есть частичная естественная граница на юге и юго-востоке, та же горная цепь, что проходит через Ладорскую область. С запада одна из стран упирается в море. Так что возможные противники блока – это Синдария по направлению запад, юго-запад и несколько государств по направлению север, северо-восток. Как ни крути, но воевать лучше пусть с достаточно сильной, но все же одной Синдарией, а не с возможным блоком на северо-востоке или предпринимать сомнительный переход через горы на юго-восток. Расположенная там страна была меньше и благополучнее, чем Синдария, но горы сводили на нет количественное преимущество. Война через горную цепь предполагает совершенно иную тактику закрепления и иначе выглядит на временной шкале. Пока что этому блоку такой фокус не под силу. Если планировать войну как захват части земель, а не всего королевства, то можно довольно легко нарисовать границу, отделяющую практически всю Гарвонскую и Ладорскую области в пользу противника. Двигаться дальше будет затруднительнее, а вот закрепиться на этом рубеже – вполне реально. Так думаю я, но так ли думает противник? Чтобы вычленить и перевербовать 3 шпионские сети, нужно быть большим мастером. Служит ли этот мастер тому, кто принимает конечное решение, или повезло кому-то другому, кто не в силах оценить преданного слугу? Или нахождение в границах разных государств не мешает им преследовать одну вполне понятную цель – создание нового большого и сильного королевства? Весьма вероятно. Тут физическое местоположение, похоже, уже не играет особой роли. Итак, к чему мы пришли? Сильный король, грамотный шпион, неплохое положение для наступления. Минус. Внезапное изменение ситуации не в их пользу и нейтрализация диверсионно-разведывательных сил. Если они всерьез планировали войну, то должны быть уверены, что никто не ударит им в спину. Дарди, что вы можете сказать об их соседях с севера и северо-востока? Герцог явно уже просчитал ту же комбинацию, что и я сейчас, так как сразу меня понял и выдал ожидаемый ответ. Я очень сомневаюсь, что они ударят в тыл блоку. Еще защищаться они бы смогли сообща, но вот напасть, нет, с юга, тем более. Я так и понял. Знаете, мне кажется, что наши маневры их не остановят. В их действиях прослеживается определенная дерзость. Они так готовили этот план, что теперь, вероятнее, даже ускорит наступление, чем отложат, потому что в перспективе для них будет только хуже, а пока у них вполне неплохие шансы. Да, я с вами соглашусь. При таком раскладе наступление начнется через месяц-полтора, когда дороги придут в норму. Основным направлением для удара явно будет Горвон. Туда ударит сдвоенная армия плюс флот. Третья, скорее всего, пойдет на Ладар. Потом они либо объединятся и продвинутся вглубь, либо будут ждать движения наших основных сил, чтобы ударить им в тыл при любом развитии событий. Не самый плохой план. Вам известно, где сидят их основные мозги. Это зависит от того, что считать основными мозгами. Заправляет этим делом явно Канован Блестящий, король в Аркании, а вот что касается нашего неведомого противника на тайном фронте, то мне кажется, что ниточки ведут на юг, в Пиранию. К сожалению, более определенно или аргументированно сказать не могу. Наш двойной агент не знает, а отследить весь путь тайных посланий я не в силах, разве что вы. Вот только если просчитывать дальнейшее развитие событий, то с известной долей вероятности можно предположить следующее. Грядет объединение территорий трех стран в империю. Инициатор-то, конечно, Канован, и императором он видит себя, а своих коллег в лучшем случае управляющими областями, а куда более реально, уважаемыми покойниками. Но в предстоящем конфликте меньше всех сил потеряет именно Перония, ей предстоит и менее сложная цель, и она полностью защищена со всех сторон горами. Северной Нирии будет тяжелее всего, потому что именно на нее обрушится наш флот, а он все же сильнее Нирийского. Чтобы иметь возможность защититься от возможной угрозы с моря, часть войск останется там, и как результат, большую часть наступления возьмут на себя именно варканские войска. А там по обстоятельствам, или с королем что случится, или еще проще, у кого остается реальная сила, тот и заказывает музыку. И при таком раскладе именно Перония будет говорить решающее слово. А уж из чьих уст оно прозвучит, старых или вдруг, откуда ни возьмись, молодых, но очень вовремя найденных и гладко посаженных на трон, какая разница? Ладно, давай исходить от обратного. На настоящий момент нам война не на руку, особенно по этому сценарию. Приказ о наступлении будет давать Канован. Следовательно, если мы хотим остановить или хотя бы задержать войну, мне следует начать именно с него, а уже потом устраивать охоту на реальные мозги. Другое дело, что, если эти мозги действительно настолько реальны, то, когда они поймут, что Канован по непонятной причине вдруг затормозил, они, вполне вероятно, смогут сопоставить это с внезапными изменениями политических течений внутри Синдарии, не на шутку перепугаться и основательно лечь на дно, предварительно обрубив все концы. Как вам такое умозаключение? Похоже на правду, очень похоже. В том, что наш неведомый друг в курсе всех странностей в Синдарии, я не сомневаюсь. А уж такой странности, как перемена решения главного дебошира, он точно не оставит без внимания. Да, вывод напрашивается сам собой. Есть, конечно, мизерный шанс, что наш противник излишне самоуверен. Я вон тоже думал тогда, что смогу вас поймать и использовать в личных целях, но у него будет намного больше куда более серьезных доказательств обратного. А когда он поймет, что границы вам не помеха, то наиболее рациональным решением будет именно уйти на дно и как следует отлежаться. А иметь в тылу такой окопавшийся подарочек, ох, как не хочется, не хочется. Похоже, нам предстоит сыграть на перегонки. Стартовая точка, изменение планов Канована. Думаю, с этим проблем не возникнет. Я уже изрядно поднаторел в проникновении в замки и убеждении влиятельных особ. А вот дальше, интересно, что проще, размотать этот клубок от наших проваленных сетей в Варкане и Пероне или надеяться на нашего дезинформатора? Связников в Пероне уберут первыми, уберут просто физически. Тут слишком высокие ставки. Покойников поднимать я пока не умею, так что рассчитывать на это не следует. Что же касается дезинформатора, то, возможно, ему и так уже не доверяют. Но сообщения от него должны получать исправно. В какой форме идут от него сообщения? Отсюда он посылает птиц. Этот красавец завербовал одного из моих птичников, так что отправка происходила так, что никто и подумать не мог. Вот только он считает, что сообщение переписывается и перешифровывается где-то на перевалочных точках. То ли из опасения, что записка с сообщением будет пропитана ядом, то ли просто чтобы сложнее было отследить. Вероятности разные бывают. И никогда нельзя быть уверенными, что какой-нибудь очередной двойной-тройной агент не распознает почерк, или тип пергамента, или состав чернил. Бред, конечно, перестраховка, но мы явно имеем дело именно с перестраховщиком. Сам пергамент к адресату не попадет, к сожалению. Вы сможете отследить сообщение через перевалочный пункт, я смогу отследить сообщение до перевалочного пункта и, думаю, смогу убедить его работников отправить следующее. Как вы считаете, перевалочный пункт 1, ну несколько точек перешифровки, это уже совсем перебор, даже с точки зрения возможной ошибки, думаю, 1. Скажите, а как вы планируете следовать за сообщением? Мне кажется, что наилучшим способом было бы превратиться в какую-нибудь птичку покрупнее и просто повторить маршрут почтальона. Мне так понравилась та зимняя охота, что я, когда выкраивалась свободная минутка, разрабатывал еще пару трансформаций. Одна из них как раз летающая. Думаю, должно сработать. Я ее еще не обкатывал на практике, но как шаблон она вполне готова. Да, это хороший вариант. В таком ракурсе гонка кажется мне вполне осуществимой. Вы убеждаете короля повременить с войной, телепортируетесь прямо сюда и тут же начинаете гонку преследования. Если вы попросите короля пару дней повременить с объявлением об изменениях в планах, то вполне сможете обогнать эту новость. Тогда у вас есть все шансы выйти на нашего неведомого друга, а если не получится сразу, то у вас в запасе будет эта пара дней, чтобы попробовать запасной вариант с провалившейся сетью. Не скажу, что задача простая, но реальная. Тогда не будем терять времени. Прикажите готовить экипаж. Пора нанести визит очередной высокопоставленной особе и сделать предложение, от которого она не сможет отказаться. Это какое? Это так, цитирую одного не в меру практичного предпринимателя. Его методы убеждения были чрезвычайно действенными. Догадываюсь, судя по вашему выражению лица и интонации. Эх, да куда мне, 40. Все эти поездки так похожи одна на другую, что быстро начинаешь отключаться от происходящего вокруг. Я и раньше-то был не особый любитель описания природы, а сейчас вообще начал забывать, что этот мир для меня не такой уж и привычный. Не знаю, что было тому причиной, огромная мешанина чужих знаний в голове или вечная занятость какой-нибудь очередной ерундой. Леса неторопливо сменялись полями и вновь уступали место другим лесам. Когда трясешься в пути не один день, эта картина начинает раздражать, а поскольку выхода для раздражения нет, то и начинаешь искать, чем бы заняться. Забот у меня хватало. Меня слишком беспокоила проницательность моего неведомого противника. Смущала не столько его высокая квалификация, сколько явное несоответствие уровня развития мира такой подготовки. Или это во мне говорит снобизм? Если уж сам пришел из более развитого места, то начинаешь сразу считать всех вокруг неразумными обезьянами, недостойными твоего царского внимания, пока не получаешь палкой по голове. В который раз забываю, что тут игра ведется по иным правилам, и я хоть и могу устанавливать свои, но кто сказал, что я такой один? А может, все усложняю, и это все просто хорошая дипломатическая интрига, вполне в порядке вещей, и никакой сверхсложной многоходовки тут нет, а мне по привычке мерещится за всем высшие силы и тайные заговоры. Пока не раскручу этот клубок, не узнаю. Граница государств особого впечатления не произвела. Небольшой пост, на котором разместились сразу обе таможни. Такое соседство обусловливалось тем, что, как только одни таможенники начинают излишне придираться к визитерам с другой стороны, на помощь приходят свои. Обдираловка, конечно, остается, но какие-то рамки сохраняются. К тому же досмотр проходит один раз, а не два, тоже плюс. Ну а что победит в каждом конкретном случае? Тяга к наживе или землячество, зависит от вида контрабанды и вероятности нарваться на королевскую проверку. Границу мы миновали без каких-либо проволочек, я просто отвел глаза всем присутствующим, потому что не хотел привлекать внимание в принципе. Все-таки на пограничном посту между государствами за один чих до войны должно быть слишком много любопытных глаз, и какие бы то ни было документы, графские, неграфские, купеческие, некупеческие, да хоть паломнические, обязательно привлекут внимание и будут повсюду зафиксированы и куда надо отправлены. Оно мне надо, кое у кого слишком длинные и цепкие руки. В первом приграничном городке я решил задержаться. Не для того, чтобы ознакомиться с главной местной достопримечательностью, какая-то старая нора, в которой 30 лет прожил какой-то отшельник, прославившийся на редкость склочным нравом и тяжелым посохом. Меня интересовала одна совершенно банальная вещь. Не увеличилось ли за последние пару месяцев количество солдат в местном гарнизоне раз эдак в 10, не запаслись ли тут продовольствием лет эдак на 5 по средним нормам потребления, ну и так далее. Одним словом, город перед границей на главной дороге между государствами в мирное и предвоенное время выглядит по-разному. Ответ на свой вопрос я получил, еще не заезжая в город и не выходя из кареты. Многочисленные огни огромного лагеря были отлично видны прямо с дороги. Да, да здравствует конспирация. Я сокрушенно покачал головой. Вообще все должно было быть намного проще. Все эти вояки не оставались незамеченными не только для местных жителей и невероятно проницательных темных идиотов вроде меня. Всю эту честную кампанию прекрасно видели все проезжающие телеги в обоих направлениях, и слухи о готовящейся войне уже должны были давно разойтись по всему региону. Но мне же трудно было зайти на рынок в нашем приграничном городе или еще где по дороге. Я высокими мыслями был занят. Мыслитель, блин, каменноголовый. Штирлиц средневековья. Можно, конечно, было ехать дальше, но я решил зайти в гости к военным и на всякий случай подсыпать в их военную машину пару горстей песка. Я оставил карету у постоялого двора, велев кучеру особо не буянить и быть готовым продолжить путь в любой момент. Я направился прямиком в замок, довольно приличную приграничную крепость. Есть, конечно, вероятность, что командующий этими войсками живет вместе с ними в лагере, но при наличии цивильного жилья это маловероятно. Массивные ворота, высокие башни, широкие стены, приличная охрана – все это наводило на мысль, что взять такую крепость очень трудно. Но я в который раз прошел прямо внутрь защитного периметра, не встретив сопротивления. Поскольку было еще не очень поздно, закат только начинался, я рассчитывал найти весь штаб в сборе прямо в главном зале. Так оно и вышло, господа офицеры сгрудились вокруг большого стола, заваленного всевозможными картами, и размышляли с таким видом, будто от них что-то зависит. На войне правит случай, и в этот раз случаем был я. Прежде чем предстать перед командованием оккупационных войск, я наложил на всю комнату пару заклятий, побеспокоился, чтобы стража у дверей не могла пошевелиться, сами двери не открывались, а снаружи не было ничего слышно. Не люблю, когда мне мешают, весь эффект на смарку. Я негромко прокашлялся, офицеры дружно вскинули головы и уставились на меня. В этот момент паралич разбил их, не хотелось бы гоняться за всеми по комнате. «Добрый вечер, господа. Простите, что помешал вашему нелегкому труду, но у меня есть информация, которая вас наверняка заинтересует. Ответить мне не могли, а не менее, которое я наложил, было достаточно сильным, чтобы сковать все лицевые мускулы, так что мне не довелось полюбоваться на столь любимое мною выражение тотального недоумения. Только в глазах читалось полное непонимание и ужас от невозможности пошевелиться. Тем временем я продолжал. Видите ли, война, которую вы сейчас так активно планируете, я кивнул на разложенные на столе карты, на которых угадывался один из предполагаемых мною ранее планов, не состоится. Я мог бы вам много рассказать о причинах такого поворота событий, но, пожалуй, не стоит, это не так важно. Важно то, что я собираюсь в ближайшее время обсудить с вашим королем преимущества мира между нашими государствами. Думаю, то, в каком положении вы находитесь в настоящий момент, является достаточным подтверждением моей убедительности. Другое дело, что мне бы хотелось заручиться вашим согласием. Я чуть ослабил хватку паралича у старшего из присутствующих офицеров. Вы что-то хотите сказать? Это невозможно. Кто вы? Как вы сюда по? Я вновь усилил нажим. Разберемся по порядку. Кто я, совершенно не имеет значения. Важно, что я здесь, прямо посреди этой хорошо охраняемой комнаты, нахожусь с вами вне зависимости от того, что вы считаете возможным, а что нет. Кроме самого факта моего присутствия тут и некоторой скованности, которую вы сейчас испытываете, вы считаете совершенно невозможной возможность договориться, уж простите за каламбур. Понимаю, слово монарху, офицерская честь и все прочие в таком духе. Уважаю, и поэтому обращаю ваше внимание на следующее. Я отправлюсь в столицу в самое ближайшее время в любом случае. Я окажусь наедине с королем, невзирая на все посты, стражу, охрану и прочие защитные мероприятия, как оказался здесь и сейчас. И у меня есть все основания полагать, что я смогу убедить его величество отказаться от войны, не самая большая услуга, скажем, за собственную жизнь и жизнь своих наследников. Большего мне от него не надо, хотя я, несомненно, мог бы получить все, что пожелаю. Важно другое, более важно, уйду ли я из этой комнаты, в фактически обезглавив всю армию в Аркании. Но и это не самое важное. Самое важное, что так же, как я нанес визит к вам, я могу нанести визит прямо в ваш лагерь. Разговаривать мне там ни с кем, так что я просто позабочусь, чтобы уставшие от тягот службы солдаты спали крепким сном. Я кивнул на группу офицеров, стоявшую чуть в стороне от главнокомандующего. По моему кивку они повалились на пол и захрапели самым натуральным образом. Вот примерно так. Как видите, проблем со сном ни у кого не будет, ни у часовых, ни у разводящих, ни у кого. Я позабочусь о крепком сне, а об остальном позаботятся мои люди. Думаю, вы понимаете, что можно сделать с беспробудно спящим лагерем за долгую ночь. Пожалейте людей, господа. Думаю, это вполне согласуется с вашими представлениями о чести и не напоминает измены. Еще думаю, что вы уже поняли, что война не состоится в любом случае. Пусть она не состоится по наименее кровавому варианту. Спасите своих солдат. Я вновь ослабил хватку на командующем. Если вы так уверены в собственной убедительности, зачем все это? Без приказа короля мы не сдвинемся с места. Я предпочту, чтобы вы не двигались с места без моего приказа. Короли, видите ли, смертны. Вы, кажется, патриоты своей страны. Так вот, поясняю. Некто хочет, чтобы ваша страна ввязалась в войну, где вас утопит в вашей же собственной крови, как только вы перейдете через границу. Кстати, вас не смутила пропажа ваших разведотрядов? Нет, я прилагаю некоторые усилия, чтобы избежать кровопролития. Зачем? Затем, что мне приятнее жить не на пепелище. Удобнее, так сказать, и проще достигать поставленных целей. В преимуществах такой жизни я планирую убедить вашего короля. Да только у меня нет пока гарантии, что тот, кто с такой легкостью эту войну организовал, с той же легкостью не заменит переубежденного короля на кого-нибудь более упертого, обвинив по ходу соседей в устранении монарха, и все тогда пойдет по новому кругу. Как видите, я трачу тут свое время, чтобы спасти ваши жизни и жизни ваших солдат. Но может получиться так, что, когда процесс возобновится, я буду занят где-нибудь далеко. Вы подчинитесь приказу и пойдете вперед. И тогда мне придется поспешить назад и вмешаться на середине процесса уже активнее. Получится, мы зря потратили время и силы, но не только не добились ничего, мы сделали хуже для вас. Вашему славному союзу из трех государств ничто не угрожает, в принципе. Но кто-то хочет создать большую империю и для этого развязывает войну. Когда войска вторжения неожиданно гибнут, что делает армия обиженного соседа? Правильно, идет и берет компенсацию за моральный и материальный ущерб. Мне не нужно пояснять, куда она идет за компенсацией и как это выглядит на практике. Вижу, что вы меня поняли. Ну так как, будем сотрудничать? Если все так, как вы говорите, то у нас просто не остается иного выбора. Наоборот, выбора у вас не было, когда вас пихали вслепую на рожон. А теперь выбор у вас появился. Вы готовы им воспользоваться? Командующий обвел взглядом своих подчиненных. Что мы должны сделать? Всего лишь сказать «да, повелитель». «Да, повелитель». Мне нужно согласие всех здесь присутствующих. «Да, повелитель». Нестройный хор голосов стал завершающим аккордом этих переговоров. «Хорошо. Как я уже говорил, я отправляюсь в столицу. Ваша задача ничего не предпринимать и вести себя так, будто ничего не произошло. Если ситуация изменится, я дам вам знать. До свидания, господа». Мы распрощались, я покинул замок и вскоре продолжил путь в столицу. Так получилось, что теперь при любом раскладе в моем распоряжении уже две армии. Звучит, конечно, утрированно. Понятно, что этих офицеров можно убрать, или если я отдам какой-нибудь совсем негодный приказ, то просто взбунтуются солдаты. Но я не собирался так поступать. Я действительно не планировал задействовать эти войска в боевых действиях. Я просто в который раз задумывался, что подобными подковерными переговорами можно объединить весь мир, притом вполне без лишней крови. Почему никто не пытался этого сделать? Это всяко проще и быстрее, чем всех завоевывать. В то, что дело именно в крови, я тоже не верил, ведь наверняка были миротворцы и до меня. Скорее, дело в условно контролируемой территории. Голос наверняка предусмотрел и такой вариант развития событий, тем более что он вполне согласуется с каноническим уговорами и посулами склонить на свою сторону разных владык. Так что зарываться с местным филиалом Организации Объединенных Наций и миром во всем мире тоже не стоит. 41. В столицу Варкании, славный город Варкан, как оригинально, мы приехали в районе полудня. Весеннее солнышко понемногу пригревало, День становился длиннее, и все вокруг как-то пропитывалось этим весенним настроением. Варкан, как и другие города, особого впечатления на меня не произвел. Дома из глиняного кирпича, грязные, вонючие, узкие улицы, шумные площади, большой рынок. Не тот это был пока уровень, чтобы ослеплять приезжего великолепием мраморных дворцов. Хотя, быть может, когда-нибудь такой золотой век наступит и здесь. Для этого желательно пожить в мире пару сотен лет и обеспечить себя надежными поставками всего необходимого за счет других. Ради разнообразия, да и просто чтобы ноги размять, я решил прогуляться по местному рынку. Шум, вонь, все как обычно. То, что я хотел узнать, я узнал почти сразу. Весь рынок обсуждал одну и ту же новость, предстоящий на днях съезд трех монархов Союза. Судя по всему, последнее согласование действий перед войной. Дальше монархи разъедутся по своим вотчинам и начнут руководить каждый своим участком фронта. Я надеялся на что-то подобное. Возможность обсудить двусторонние взаимоотношения сразу со всем блоком меня устраивала больше, чем необходимость потом мотаться в гости к каждому. Похоже, в запасе у меня имеется несколько дней. Эти несколько дней следовало потратить на подготовку точки телепортации. Чтобы особо не мучиться с выбором места старта, я решил организовать ее прямо в замке. В замок я попал как обычно, просто пройдя мимо часовых на входе. Гипотетически в замке я мог нарваться на еще одну опасность – местного придворного мага. Вот только на том же рынке я узнал и вторую главную новость последних дней. Придворный маг в Аркании Строп-Поразитель был 3 дня назад торжественно казнен на главной площади за трусость перед лицом врага. Местные светилы мудрости с удовольствием поделились со мной своими знаниями. Маг вовсю отговаривал своего короля от нападения на Синдарию, аргументируя это тем, что черный гром непременно вмешается в войну. Слухи о том, что маг отошел от дел, оказались домыслами, судя по тому, как лихо он разобрался с огромным оборотнем и приволок его голову в столицу. Дабы уберечь своего мага от неминуемой встречи с черным громом, а заодно и подбодрить других любителей перестраховки, король повелел мага казнить, тем самым показав остальным, что маги вполне смертны и не стоит их переоценивать. Строп-поразитель никогда не считался серьезным магом даже по местным скромным меркам, так что он не смог не только уйти из-под ареста, но и проклясть никого толком на эшафоте. Местные жители получили массу удовольствия от казни, не каждый день снимают голову тем, кто так высоко задирает собственный нос. Казнь нужный эффект произвела, подбодрила нерешительных и убедила сомневающихся, так что перспективы столкновения с грозным черным громом особого ужаса не внушали, и на того найдется плаха. Прогуливаясь по замку, я заглянул в опустевшие апартаменты поразителя. Если башня черного грома сразу говорила о том, что тут живет ученый, то эти комнаты свидетельствовали, что тут обитал шарлатан. Какие-то чучела, колбы с зеленой вязкой мутной жижей, сушеные лягушки и мыши, звезды под потолком, толстенные фолианты с мистическими рунами на мрачных обложках и ни капли магии во всем помещении. Ради интереса я все-таки полистал пару фолиантов, похихикал. Попробовал воспроизвести одно из написанных заклинаний, подождал хоть какого-нибудь эффекта, плюнул на все и пошел дальше. Магических ловушек в замке не было, так что я спокойно обошел все интересующие меня помещения, включая королевскую спальню и тронный зал. Король как раз восседал на троне и давал своим подчиненным указания относительно ожидаемых гостей. Полюбовался на картинную галерею предков нынешнего короля, к живописи всегда относился спокойно, так что откомментировать профессионально не могу. На людей похожи, и ладно, хотя в некоторых случаях добиться цивильного вида было наверняка непросто. На одной из картин меня заинтересовала деталь. Изображенный на ней король держал в руке необычное оружие, что-то похожее на шпагу с пламенеющим клинком. Подобные типы шпаг существовали и в нашей истории, хотя встречались довольно редко и на куда более позднем этапе развития холодного оружия, чем тут. Однако пропорции изображенного клинка, его изящество и явно уверенный хват, которым держал оружие его обладатель, навели меня на мысль, что оружие, возможно, не декоративное, а на самом деле существовавшее, скорее всего, выкованное в единственном экземпляре для изображенного монарха. Я обождал, пока в коридоре с картинами не появится какой-нибудь лакей. Когда он и проходил мимо, я внушил ему, что я человек из свиты ожидаемых монархов, и поинтересовался оружием. Лакей сразу ответил, что изображенный меч – это реликвия, созданная могучим магом таким-то и хранится в сокровищнице короля наравне с другими ценностями. Поблагодарив лакея и стерев у него из памяти эпизод с нашей встречи, я решил нанести визит в сокровищницу. Поскольку ключ от сокровищницы хранился у самого монарха, я направился прямиком в тронный зал и, встав около трона с занятым мирскими делами королем, тихо нашептал ему на ухо, что работа работой, но надо же и отдыхать иногда. Король внял моему безмолвному шепоту, потер глаза, сладко зевнул и повелел всем убираться к свиньям в хлев. Все послушно растворились, а сам монарх благополучно захрапел прямо на троне. Во сне он поведал мне, как пройти в сокровищницу и какие опасности поджидают незадачливого самоубийцу, рассчитывающего эту сокровищницу обобрать. Поблагодарив монарха за ценные сведения, я позаимствовал у него ключ и отправился в сокровищницу. Преодолев все ловушки, я оказался в комнате с ценностями, где и обнаружил изображенный на картине меч. Беглый осмотр сразу подтвердил мои догадки. Меч был изготовлен большим мастером своего дела и являлся отнюдь не декоративным оружием. Сомневаюсь, что буду использовать его по назначению, но у всех есть свои маленькие слабости. Я всегда хотел иметь коллекцию холодного оружия, и данный экземпляр был великолепным кандидатом, чтобы ее открыть. Я с любопытством осмотрел и прочие экспонаты. Украшенные драгоценными камнями скипетры, роскошные одежды, всевозможные драгоценные украшения меня мало заинтересовали, а вот среди представленного оружия, по большей части декоративного, но украшенного немыслимым количеством камней, я раскопал еще один интересный кинжал. Слегка изогнутый по форме, он отличался от своих соседей полным отсутствием украшений. Я не смог определить, из какого металла и по какой технологии он был выкован. Лезвие кинжала отливало зеленоватым цветом, и характерные узоры на клинке наводили на мысль о комбинировании, проковке и последующем травлении разных типов стали, но большего я понять не смог. Я не встречал ничего подобного ни тут, ни у нас. Узоры на ножнах мне также не помогли. Про них я мог сказать, что выполнены они были с высочайшим мастерством, но понять хотя бы, что на них изображено, было невозможно. Магии в кинжале не было, я в этом уверен, но кинжал был очень старым, намного старше всего остального, что тут представлено. Прихватив кинжал в дополнение к мечу, я покинул сокровищницу и вернулся в тронный зал. Вернул королю его ключ и заодно порылся у него в голове на предмет кинжала. Оказалось, кинжал принадлежал не кому-нибудь, а самому Кхаку Огнеметателю, величайшему завоевателю этого мира и предположительно моему коллеге. Я помнил, что Кхак как-то ухитрился обойти запрет на применение технологии. Похоже, что данный кинжал – еще одна его игрушка, которой быть не должно. Империя Огнеметателя существовала довольно далеко от того места, где мы находились. Кинжал часто менял хозяев, он всегда был почетным трофеем и перекочевывал из сокровищницы в сокровищницу при очередном завоевании. Никакого проклятия с ним не связывали, все люди смертны, и все империи тоже, так что привязывать неудачу в войне к обладанию кинжалом никто не стал. На всякий случай я стер из воспоминаний короля все сведения, связанные с мечом и кинжалом, и оставил монарха дальше почивать. За оставшиеся до визита монарха в дни я успел не только подготовить точку для телепортации и зачаровать свежестебренное оружие, но и изрядно повеселиться, играя в призрака покойного колдуна. То, что это именно призрак покойного колдуна безобразничает в замке, придумали сами его обитатели и сразу в это поверили. Все-таки страха перед неизвестным еще никто не отменял, и казнь колдуна не успела выветриться из памяти. Безобидное жонглирование посудой, падающие доспехи, случайно уронил, когда пытался посмотреть соединение наплечника с кирасой. Таинственные шорохи в библиотеке вызывали приступы паники и истерического ужаса. Король сначала пытался утихомирить подданных по-хорошему, а потом ввел телесные наказания для самых пугливых. Но когда сам получил по кумполу подсвечником, да еще и во время королевского обеда, мигом во все поверил и серьезно обеспокоился, прогнать-то призрака некому. Срочно издал указ, призывающий всех магов королевства прийти для прохождения конкурса на должность придворного мага, но, памятуя о судьбе прошлого и уже прослышав, что тот в виде призрака буянит во дворце, ни один желающий так и не обнаружился.